Иверни вдруг заволновался, покраснел и вышел из машины. «Послушайте, Наталья Павловна, почему бы вам не поехать ко мне?» «Да погодите вы, эко женщины, сразу воображать бог знает что. Я живу с мамой в двухкомнатной квартире. Разместимся, мама устроит. А там и тетя ваша приедет. Решено?» Он распахнул дверцу машины. Девушка из-под лобья изучала его лицо. Глубоко вздохнула, словно собралась броситься в воду, и вдруг протянула руку. «Только с одним условием. Считайте, что мы не решили еще окончательно. Я увижу вашу маму, и тогда... Тогда, пожалуйста, не уговаривайте меня. Я уйду в общежитие. Ну, посижу для приличия, конечно». «Мало ли что может вам показаться», — начал Ивернев. «Покажется или не покажется, надо решать мне. Принимайте условия». «А что мне еще остается делать?» — вдруг развел руками Ивернев с такой непосредственной мальчишеской усмешкой, что оба расхохотались. Машина понеслась по Большому проспекту и выехала на мост. Вот это Васильевский остров, издавна обиталище студентов, ученых, художников и моряков, — пояснил Ивернев. «Я живу на 16-й линии. Линия — это не улица, а только одна сторона улицы». «Еще интереснее. В самом деле, вот 10-я и 11-я, а улица одна». Евгения Сергеевна откровенно изумилась, когда сын ввел в переднюю красивую незнакомую девушку. Не дослушав слегка смущенное объяснение сына, она сказала: «Все уже понятно. Нужен приют. Предлагается три варианта. Первый — наша гостья. Простите, как вас зовут?» Слава не догадался представить. «Наталья, просто Тата. Тата помещается со мной. Второй — у соседей наверху, Монастыревых. Сейчас свободна комната, можно поместить Тату туда. Третий вариант — к Монастыревым перебираешься ты, а Тата занимает твою комнату». «Я думаю, — продолжала мать, — удобнее всего именно третий вариант». Тата вздохнула и, прищурив глаза, улыбнулась Иверневу. Он выиграл.